Секретарю Майло пришлось поработать еще и сообщить мой лондонский номер телефона Филу Эркхарту, который, позвонив, известил меня о том, что в анализе Dozen Roses барбитуратов не обнаружено, и он может выписать свидетельство о здоровье, необходимое для продажи. «Прекрасно», — сказал я. Сегодня утром я еще раз осмотрел лошадь. Она по-прежнему необычайно смирная. Похоже, это ее обычное состояние. Хм, я улавливаю сомнения. На старте он всегда довольно возбужден. «Естественный адреналин», — ответил Фил. «Если бы не Николас Лоудер, он бы ни за что не осмелился», — закончил за меня Фил, понимая, что я имею в виду. «Однако есть вещества, стимулирующие выброс в кровь адреналина, кофеин, например. На них никогда не проверяют на состязаниях, поскольку они не считаются допингом. За анализы ты расплачиваешься своими деньгами. У нас еще осталась та моча для других анализов. Ты хочешь, чтобы я их сделал? Я имею в виду, ты действительно думаешь, что Николас Лоудер что-то давал лошади? Если да, ты хочешь знать, что...» Тот самый Бейстер был у его приятеля по имени Роллуэй, а не у самого Лоудера. «Вопрос остается открытым. Ты хочешь потратиться еще или не стоит беспокоиться? В любом случае, это выброшенные на ветер деньги. А если анализ что-то покажет, что тогда? Ты же не хочешь, чтобы лошадь дисквалифицировали, это было бы глупо». «Да, было бы». «Так в чем же дело?» — спросил он. «Я чувствую в твоем голосе какие-то сомнения». «Страх», — сказал я. «Николас Лоудер чего-то испугался». Он не сразу ответил. «Я могу сделать анализы анонимно». «Хорошо, тогда сделай. Я очень не хочу продавать Остермайерам, как бы она выразилась, кота в мешке. Если Dozen Roses не хватает для победы собственных сил, я попытаюсь отговорить их от покупки». «Итак, ты жаждешь убедиться в нормальных результатах?» «Разумеется». «Пока я сегодня был у Майла, он по телефону разговаривал с Остермайерами, спросил, как они себя чувствуют, и пожелал им счастливого пути. Похоже, они все еще не пришли в себя после аварии». «Ничего удивительного». «Тем не менее, они собираются вновь приехать в Англию, чтобы увидеть Дейтпома на скачках в Хеннесси. Как твоя лодыжка?» «К тому времени будет как новая». «Ну что ж, пока». Я словно увидел его улыбку. «Береги себя». Поговорив с ним, я подумал о том, что в мире еще было что-то приятное, например, доверие Остермайеров и мое выступление на Дейтпоме в Хеннесси. Я поднялся и поставил свою левую ногу на пол в подтверждении достигнутых успехов по части выздоровления. Все было не так уж плохо, если на нее не опираться, но она болезненно возражала против моих попыток ходить. «Ну что ж», — подумал я, вновь усаживаясь, — «еще денек-другой». Нельзя сказать, что я всю неделю занимался ее лечением, но, несмотря на это, она старалась меня не подвести. «В четверг», — прикидывал я, — «попробую отказаться от костылей. Но уж к пятнице точно. И вскоре после этого я уже буду бегать». Бесконечный оптимизм, вера в выздоровление — лучшее лекарство. Вновь звонил несмолкающий телефон, и я ответил уже привычным Саксоне Фрэнклин. «Дерек?» «Да», — отозвался я. Неподражаемый голос Кларисы произнес. «Я в Лондоне. Не могли бы мы встретиться? Я не думал, что она объявится так скоро». «Конечно. Где?» «Я подумала, может быть, в Луиджис. Ты знаешь бар и ресторан Луиджис?» «Нет», — медленно начал я. «Но я смогу найти». «Это на Соулуд-стрит, возле Пикадилли-Серкус. Сможешь подойти туда всем, что-нибудь выпьем?» «А как насчет пообедать?» «Ну, и пообедаем», — предложил я. «Ладно, хорошо», — вздохнув, произнесла она и положила трубку. И я прекрасно понимал, какие противоречивые чувства она могла испытывать, пригласив меня туда, где встречалась с Гревилом, и одновременно сознавая, что, возможно, этого не следовало делать. «Я мог бы отказаться», — подумал я. «Мог бы, но не отказался». Небольшой самоанализ вскрыл и мои колебания по этому поводу. Хотел я утешить или же утешиться? К половине четвертого я разобрался с бумагами, выполнил два заказа, один на жемчуг, другой на бирюзу. Закрыл сейф и увидел на лице Аннет улыбку, пусть даже едва заметную. В 4 часа Брэд подвез меня к магазину Проспера Дженкса в Найтсбридже, и я включил в машине телефон, чтобы сообщить ему, когда за мной заехать. Проспера Дженкса я увидел на том же месте, что и в прошлый раз. Он сидел в нарукавниках за своим верстаком. Уже знакомый мне учтивый человек в темном костюме, который занимался обслуживанием клиентов, кивком головы дал понять, что я могу пройти. «Он вас ждет, мистер Фрэнклин». Прос с улыбкой на своем нестареющем, напоминавшем мне Питера Пэна лице, поднялся навстречу и протянул руку, но тут же опустил ее, поскольку я ограничился помахиванием ручки костыля. «Рад тебя видеть», — сказал он, предлагая стул, и подождал, пока я усядусь. «Принес мои бриллианты». Он вновь примостился на свою табуретку. «Нет, к сожалению». Ответ его явно разочаровал. «Я думал, ты пришел из-за этого». «Нет, не совсем». Я окинул взглядом его длинную, рационально оборудованную мастерскую со множеством маленьких ящичков, полных еще не вставленных в оправу камней, и подумал о тех чудесах, которые он творил. На стене по-прежнему висел все тот же девиз: «Никогда не отворачивайся от покупателей». «Всегда смотри на их руки». «Гревилл отослал 25 камней в Антверпен на обработку специально для вас», — сказал я. «Верно». 5 из них оказались кубическими цирконами». «Нет, не может быть». «Вы подменили их?» — спросил я как можно более безразличным тоном. Улыбка исчезла с его лица, ставшего напряженным и ничего не выражающим. Он уставился на меня своими ясными голубыми глазами, и на лбу резче обозначились глубокие морщины. «Вздор», — ответил он, — «я бы никогда не стал заниматься подобной чушью». Я не стал сразу возражать ему, и это придало ему уверенности. «Как вы можете приходить сюда с такими чудовищными обвинениями? Уходите отсюда, вам лучше уйти». Дженкс начал было подниматься. «Когда из Антверпена Гревиллу сообщили, что 5 камней оказались кубическими цирконами, сказал я, не двинувшись с места. Он был потрясен. Это его очень огорчило. Я достал из кармана рубашки, выданную чародеем, распечатку. «Хотите взглянуть?» — спросил я. «Прочтите». С некоторым колебанием, взяв бумагу, он вновь сел на табурет и прочел. «Антверпен сообщает: 5 из первой партии необработанных оказались CZ. Не хочу верить. Бесконечно грустно. В первую очередь. Договориться о встрече. Ипсуич. Вопрос открыт. Проклятие». «Гревилл часто записывал свои мысли в блокнот», — сказал я. «И там есть такая запись. Бесконечно грустно не доверять старому другу». «Ну и что?» «С того момента, как умер Гревилл, кто-то пытается найти его бриллианты, украсть их у меня», — продолжил я. «Этим кем-то может быть лишь тот, кто знает об их существовании. По соображениям безопасности Гревилл никому не говорил о том, что купил их. Он не рассказывал даже своим сотрудникам. Но вы-то, разумеется, знали, поскольку они были куплены для вас». «Ну и что?» — вновь повторил он. «Если вы помните», — невозмутимо продолжал я, — «сразу же после смерти Гревилла кто-то вломился к нему в офис и украл такие вещи, как записную книжку с адресами и еженедельник. Я было подумал, что вор унес и другие бумаги, которые могли подсказать ему, где находятся бриллианты, нечто вроде писем и счетов. Но теперь-то я знаю, что вряд ли там можно было найти нечто подобное, потому что Гревилл уже никому не доверял. Это недоверие возникло в тот день, когда ему сообщили из Антверпена, что 5 камней оказались кубическими цирконами, то есть за 3 недели до его смерти. Друг Гревилла Прос молчал. Гревилл приобрел бриллианты у надежного человека из Антверпена, который прислал их с посыльным к нему домой в Лондон. Там он их измерил, взвесил и расписался в получении. Затем было бы логично предположить, что он показал их вам, своему клиенту. Возможно, только 25 из них. Потом он отправил эти 25 камней назад в Антверпен с курьером фирмы Евросекура. 5 бриллиантов таинственным образом превратились в кубические цирконы. И вы правы, это было действительно глупо, потому что подмена неминуемо сразу же обнаруживалась, и вы это прекрасно понимали. В этом не могло быть никаких сомнений. Я склонен думать, вы рассчитывали, что Гревилл никогда вас в этом не заподозрит, будучи полностью уверенным в том, что бриллианты подменил кто-нибудь из курьеров или антверпенских ювелиров, и он, соответственно, получит за них страховку, и дело с концом. Эти 5 бриллиантов останутся у вас, а он при этом ничего не потеряет. «Вы не сможете это доказать», — категорично заявил он. «Да, не смогу. Однако Гревиллу было очень горько и тяжело потерять веру». «Отчего же, если он считал, что камни украли незнакомые ему люди?» «Когда я посмотрел на Проспера Дженкса, в моем взгляде отразилась часть той горечи, которую испытывал Гревилл. Располагающий к себе, интересный, незаурядный человек, давний и близкий друг моего брата, чья скорбь по поводу смерти Гревилла была искренней. Мне кажется, что после стольких лет дружбы, после всего того, что он для вас сделал, после розово-зеленых турмалинов и после вашего грандиозного успеха, он вряд ли мог с легкостью пережить ваше предательство». «Хватит!» — резко оборвал он. «Я уже и так!» Плотно сжав губы, он потряс головой и как бы внутренне сник. «Он простил меня», — сказал он. «Должно быть, он подумал, что я не поверил ему». «Если хотите знать, я почти сразу же раскаялся в этом», — продолжил он с жалким видом. «Просто черт попутал. Оставив здесь бриллианты, он пошел куда-то в магазин, а у меня в ящиках на беду оказались точно такого же размера необработанные кубические цирконы. Я часто держу их под рукой на случай особой огранки, и я просто подменил. Как вы сказали, я надеялся, что он не понесет убытков». «Тем не менее, он все понял», — продолжил я. «Он знал вас и, будучи полицейским судьей, знал многое о воровстве. И еще в его записной книжке было написано: «Если законы тебя не устраивают, не обращай на них внимания, они тебя не касаются». «Хватит, перестаньте. Он простил меня». «Когда?» «В Ипсуиче. Я ездил туда встречаться с ним». Я вскинул голову. «Ипсуич, гостиница Оруэлл, П, 15:30», — произнес я. «Что?» «Да». Похоже, он не удивился, что мне это было известно. Он словно видел перед собой какую-то ужасную картину. «Я видел, как он погиб», — сказал он.